Глава 7. Я не помню, как из комнаты уносили Дину. Я даже не помню, как меня привезли в какую-то клинику для беседы с психологом. В памяти всплывают лишь какие-то обрывки. Психолог не знал ни единого слова по-русски. Нам приходилось общаться через переводчика. Я отвечала на вопросы, значения которых совершенно не понимала. И думала только об одном. О том, что сказала мне Дина перед смертью. Моего ребенка продадут, чтобы использовать как донора для пересадки органов. Я гладила свой огромный живот, который мне становилось все тяжелее и тяжелее носить, и чувствовала безграничную любовь и жалость к еще не родившейся доченьке. Я даже пыталась представить, какая она родится и на кого она будет похожа. Динина смерть заставила меня взглянуть на все совершенно другими глазами. Я больше не испытывала ненависти и злобы к своему внезапно исчезнувшему жениху. Не вынашивала планов мести. Я вспоминала о нем с благодарностью, потому что он подарил мне маленькое чудо, которое я полюбила больше жизни и которое я никому и никогда не отдам. Я представляла бессонные ночи, которые мне должна подарить моя доченька, и улыбалась блаженной улыбкой. Я буду носить ее на ручках, петь колыбельную и рассказывать сказку, где добро побеждает зло, где живут хорошие люди, ходят друг к другу в гости, пьют чай и создают только доброе, чистое, вечное. Я буду кормить ее только грудью, потому что материнское молоко самое полезное, самое необходимое. Поначалу нам будет трудно. Я пополню огромную армию матерей-одиночек. Но мы будем вместе и обязательно будем счастливы. Я улыбнулась в который раз, погладила свой живот и подумала, что я назову свою доченьку Диной. «Почему вы улыбаетесь и гладите свой живот?» – спросил меня переводчик. «Врача это очень беспокоит». «Потому что я люблю свою доченьку», – произнесла я ласковым голосом. И вновь улыбнулась. После пятиминутного совещания мне вежливо показали на входную дверь. За дверью стоял лев и вертел в руках увесистую связку ключей. Как только мы сели в машину, я вцепилась в своего гида и лихорадочно заговорила. «Левушка, миленький, я очень тебя прошу, я тебя умоляю. Родненький, помоги мне вернуться обратно. Христом Богом заклинаю, помоги. Дай мне денег на обратную дорогу. Я как приеду, рожу, немного с ребеночком посижу, а затем устроюсь на работу, начну зарабатывать. Я все тебе до копеечки отдам». «Куда ты собралась?» Лев чуть было не поперхнулся. «В Россию, Левушка, в Россию. Отправь меня, пожалуйста, домой. Ну, пожалуйста, я же знаю, ты хороший парень, ты добрый. Я тебе по гроб жизни обязана буду». «Ну, совсем дура». «Левушка, я своего ребеночка никому не отдам. Это мой ребеночек, понимаешь? Мой». «Твой?» «Мой», — жалобно заскулила я. «Только мой и ничей больше». «А чем ты раньше думала?» «То, что не головой, это точно. Это была ошибка, ужасная ошибка. Но ведь еще не поздно все исправить, еще не поздно». «Поздно, отцепись от меня, нам пора ехать». Я не послушалась и крепко вцепилась в своего гида. Мне казалось, что он единственный, кто мне может помочь. И что он обязательно это сделает. Потому что он пережил трагедию, когда потерял свою жену и ребенка. «Лев, а где Дина?» «Умерла. Я знаю, я не про то. Ее тело на родину отправят». «Зачем?» «Но ведь там ее муж. Он же захочет ее похоронить». «А кто ее отправлять будет? Это же денег стоит». «Но ведь ему хотя бы сообщить нужно». «Мы не благотворительная служба. В Москве твоя Дина будет считаться пропавшей без вести». «Как это пропавшей без вести?» «Так это. А кто же ее хоронить будет?» «Крематории сожгут, а пепел выкинут. Кому он нужен, этот пепел?» «Мне. «Зачем?» «Да дай мне пепел и дай ее адрес. Я его и ее мужу отвезу. Ведь это же святое». «Дети — это тоже святое. А ты своего ребенка еще совсем недавно продать хотела. Я же сказала, что мы все совершаем ошибки. Самое главное — вовремя их исправить. Дура я была. А сейчас умная стала». «Сейчас поумнела, Лев, отдай мне пепел, я отвезу его Дининому мужу». Лев пристально посмотрел на меня и не произнес ни слова. «Ты что так на меня смотришь? Как? Ты на меня посмотрел, как на обреченную. Ты посмотрел на меня так, словно я никогда не вернусь на родину. Скажи правду, какой бы суровой она ни была. Скажи, после того, как я рожу ребенка, меня убьют?» «Вот дура». «Знаешь, а ведь я все поняла по твоему взгляду. Я же понятливая. Я ведь очень умная. Я только с виду такая дурочка. Только с виду. Я знаю, что меня убьют. А моего ребеночка продадут на органы. Скажи, такова и судьба всех, которые по этим контрактам едут рожать за границу?» «Заткнись, не неси ерунды». «Это не ерунда, это голая правда, ведь вы никакая не фирма, ни ты, ни второй браток, ни Дэн, ни те люди, которые так вежливо встречали меня в своем офисе. Вы – мафия». «Ох, ты как закрутила, криминальных книжек начиталась». «Ничего я не начиталась». Я тихонько всхлипнула. «Лев, помоги мне спастись, помоги». «Подруга, я здесь совсем ни при чем», – раздраженно произнес Лев и закурил. «Я выполняю свою работу. И в зависимости от того, как я ее выполню, мне платят. А ты, оказывается, черствый сухарь. Тебе безразлично, что будет со мной и с моим ребенком. Тебе самое главное – получить деньги. Чтобы они тебе поперек горла встали. А они встанут, вот увидишь. Грязные деньги не могут принести счастья. Еще совсем недавно тебе интересовали такие же денежки и ничего больше. Совсем недавно все было совсем по-другому», – тихо сказала я и отвернулась к окну. Всю остальную дорогу мы ехали молча. Неожиданно для меня самой ко мне вернулась привычка из детства, от которой я избавилась уже много лет назад. Я стала грызть ногти. Это помогало думать, а думала я о том, как выйти из этого дурацкого положения с наименьшими потерями. Перед глазами предстала лежащая на полу Дина и ее огромный живот с еще нерожденным сыном. Как только мы вернулись в мотель, Лев провел меня в столовую. Там нас ждал Дэн. Он был невозмутим, как и в прошлый раз. Улыбался своей белоснежной улыбкой. «Здравствуй, Ольга. Ты очень хорошо выглядишь. Настоящая красавица». Я молча села и тупо уставилась в окно. «Понимаю», – заговорил Дэн, – «ты скорбишь по той русской девушке, но уже ничего не вернешь. Слабое сердце». «Нам искренне жаль. Это так называемые издержки производства». «Что вы сказали? Издержки производства?» «Совершенно верно. Ольга, у меня к тебе вопрос. Когда ты в последний раз видела свою домработницу?» Я уже на него отвечала. Я ее видела перед тем, как ложилась спать. «А ты не замечала в ее поведении чего-нибудь необычного?» «Ее поведение нельзя назвать обычным. Оно ненормальное во всем. Так я и думал». Дэн перевел взгляд на Льва и достал большую сигару. В его движениях улавливалась нервозность, которую он неудачно пытался скрыть. Эта старуха никогда не внушала доверия. Она сбежала вместе с деньгами, ее нужно найти. Когда Дэн ушел, Лев сел напротив меня. «Старуха сбежала?» – спросила я своего гида. «Сбежала». «А куда?» «Хрен ее знает. Будем искать. К ней в этот день заехали наши пацаны и отдали долг, который она должна была передать нам на следующий день. Старуха скрылась вместе с этими деньгами». «А много денег?» «Достаточно для того, чтобы сбежать. Нам бы здесь столько не заработало». «И все же сколько? Зачем тебе? Просто мне интересно, сколько должно быть денег, чтобы пойти на такой риск?» «Двадцатка штук». $20 000? $20 000. Старая сука. Я как чувствовал. Не хотел, чтобы ей завозили эти деньги. Вообще-то она у нас уже давно работает. И за ней раньше ничего особого не замечали, но раньше ей и не завозили такие суммы. А вы в ее комнате искали? Да мы там уже все перерыли. И что? Ничего, пусто. Куда ж она их дела? С собой прихватила. Видела у нее бюст какой. Наверное, в лифах засунула и сквозанула. Я почувствовала, как на моем лбу выступила холодная испарина. «Ты что?» – спросил Лев. «Просто. Голова закружилась», – отмахнулась я. «Ты, наверное, жрать хочешь?» В столовую вошла пожилая женщина, которая напоминала стукачку и, по всей вероятности, была новой домработницей. «Это замена», – слова Льва только подтвердили мою догадку. После обеда Лев уехал, а я пошла в свою комнату. Встав у окна, я смотрела, как он садится в машину и отъезжает от отеля. Когда машина скрылась из вида, я включила телевизор и тупо уставилась на экран. Услышав, как шевелится моя девочка, я положила руки на живот, погладила его своей теплой, немного вспотевшей ладонью и прошептала. «Здравствуй, моя родная, здравствуй. Ты должна простить свою мамочку, я очень сильно тебя люблю. Ты даже не можешь себе представить, как же сильно. Я еще никогда в жизни так никого не любила. Лежи смирно и постарайся больно меня не пинать. Я что-нибудь придумаю, и мы обязательно найдем выход из этой жуткой ситуации». Я ни минуты не сомневалась, что моя доченька слышит и понимает мои слова. Она затихла, по всей вероятности заснула. Перед глазами предстала мертвая стукачка с огромной выпеченной грудью. Словно в каждую чашечку безразмерного лифчика было положено по самому настоящему арбузу. Сумма в 20 тысяч долларов никак не давала покоя и путала все мои мысли. Эти деньги могли бы мне очень помочь, я смогла бы вернуться на родину. Деньги, проклятые деньги, без них никуда, все, буквально все построено на деньгах. Я потерла виски, напряглась, пытаясь вспомнить место, где мы похоронили стукачку. Это оказалось довольно сложно, словно не было этой ночи или она была придуманной, нереальной. Кромешная темнота, густой лес, какие-то бугры, канавы. И все же, если сильно постараться, можно и найти. Если постараться, а я старательная. Ох, какая же я старательная. Теперь мне нужно стараться за двоих, за себя и за своего ребенка. Там была здоровенная ель. Это я хорошо запомнила. Рядом с елью должен быть свежий бугорок, вернее бугор, потому что под бугорком стукачку явно не удалось бы упрятать. Подумав о том, что мне придется выкопать труп и обыскивать его, почувствовала, как учащенно забилось мое сердце. И сделала глубокий вдох. «Диночка, девочка моя», — сказала я снова, положив руки на живот. «Слушай меня внимательно. Мы попали в беду. Мы в опасности. Мы должны выдержать новое испытание. Если мы его выдержим, обязательно вернемся на родину. И не просто вернемся, а вернемся с деньгами. Ты должна мне помочь и слушаться свою мамочку. А для этого не пинай меня, пожалуйста, в мой животик. Мне придется нести тяжелую лопату, а затем очень долго копать. Я, конечно, понимаю, что это доставит тебе неудобства. Но от этого никуда не денешься. Нам обеим придется потерпеть и изрядно помучиться, потому что мы должны выжить. Если станет ясно, что нам отсюда не выбраться, и мне придется рожать только для того, чтобы отдать тебе этим торговцам детскими органами, я сделаю так, что мы умрем вместе». Пройдя несколько кругов по комнате, я немного успокоилась и вышла в коридор. Очутившись на крыльце, я нос к носу столкнулась с сидевшей на стуле новой стукачкой и облегченно вздохнула. Прямо за стулом на крашенной деревянной стене висела лопата. А это означало, что у меня есть надежда на удачный исход предстоящей операции. Новая стукачка ничем не отличалась от старой. Даже манера поведения. Сдвинув брови, она тяжело задышала и махнула рукой в сторону коридора. «Надо вернуться. Улица нельзя. Нельзя, чтобы видел сосед. Может, заявит в полиция. Это плохо. Будет ругаться фирма. Есть кондиционер. Он свежий воздух. Русская девушка должна дышать комната. Извините, глухо пробормотала я и вернулась обратно. Время шло так медленно, словно оно вот-вот совсем остановится, когда наконец стемнело. Часы показывали всего 11. Я поняла, что еще слишком рано. Села на подоконник и принялась еще ждать. $20 000. Сейчас это цена моего освобождения. За это стоит попачкаться. К тому же мне уже нечего терять. Все давно потеряно. Впереди темнота. Черная, кромешная мгла. Смогу ли я пройти через нее, зависит только от меня самой. Неожиданно я подумала о том, как все-таки здорово быть маленькой. Здорово, когда тебя любят не за что-то, а за то, что ты есть. Мой Бог, как же сейчас мне не хватает маминой любви, ласки и заботы. Не вспомнились Динины слова о том, что они со своим мужем жили бедненько, но дружно. Наверное, так же, как и я со своей мамой. Но мы никогда никому не завидовали. Всегда довольствовались тем, что есть. Как мне сейчас хотелось, чтобы жизнь моей доченьки сложилась благополучнее. Мне вспомнился городской парк, которым я прогуливалась вместе с отцом своего будущего ребенка. Я призналась ему, что беременна, и смотрела на него глазами, полными надежды. Идиотка! Господи, какая же я была идиотка! Наивная, доверчивая дура, поверившая первому встречному. Мой женишок побледнел, жутко разозлился и затряс у меня перед лицом руками. Я оторопела, но все же предложила жить вместе. Услышав отказ, я разразилась рыданиями и повторяла только один и тот же вопрос. «Господи, у тебя кто-то есть? Скажи, пожалуйста, кто у тебя есть? Кто она?» «Не твое дело», — был ответ, прозвучавший как страшный приговор, поставивший жирную точку в наших отношениях. Посмотрев на раздраженного молодого человека, я почувствовала, как мной овладело холодное спокойствие. Спокойствие спокойствием, но все же я не смогла удержаться и ударила своего благоверного напоследок. Залепив просто шикарную пощечину, я умудрилась сдержать слезы, расплыться в улыбке и произнести вполне уверенным голосом. «Я хочу, чтобы ты знал, что это не ты от меня уходишь, а я от тебя ухожу. Это я тебя бросаю, и мне очень хочется, чтобы ты это учел. Ты всегда был отменным подлецом, им и останешься». «Ну и катись», — донеслось мне вслед, и я покатилась, тихонько всхлипывая, не обращая внимания на прохожих, тревожно поглядывающих в мою сторону. Это была наша последняя встреча. Вскоре он куда-то исчез из поселка, часы пробили полночь, пора приниматься за дело. Я на цыпочках выскользнула в коридор и остановилась рядом с комнатой, принадлежащей стукачке. Из-за двери раздавался громкий протяжный храп, который свидетельствовал о том, что женщина заснула крепким сном. Немного постояв, я направилась к одной двери и отодвинула большую щеколду. Ночной прохладный воздух прибавил моментально мне сил. Я сняла со стены довольно тяжелую лопату и пошла в направлении леса. У первого же дерева я остановилась и прислонилась к стволу. Попыталась отдышаться. Как я буду копать, оставалось только догадываться. Только бы все обошлось, только бы от переутомления не начались преждевременные схватки. Беременная женщина, которая не сегодня-завтра должна разродиться, копающая сырую землю, это что-то феноменальное, просто из области фантастики. Справа протекала узенькая речка и виднелся небольшой канатный мост. Мне показалось, что оттуда доносятся глухие стоны. Я напрягла слух и отчетливо услышала, что стонет мужчина. Я бросилась в сторону мостика и спустилась к реке. Под мостом лежал мужчина лет 35 с перекошенным от боли лицом и пытался подняться. Его белая рубашка была испачкана кровью. «Простите, с вами все в порядке?» Наверное, более идиотского вопроса придумать было просто нельзя. Мужчина с трудом приподнял голову, удивленно посмотрел на мой огромный живот и громко простонал. «Беременная баба! Ты откуда взялась?» «Русский». От неожиданности у меня перехватило дыхание. Это же уму непостижимо. Среди ночи в чужой стране встретить раненого мужика, русского. «У вас кровь», — показала я на большое кровавое пятно на белой рубашке. «Вас избили?» «Здешние недоразумения решаются на цивилизованном уровне», — сказал мужчина, вновь посмотрел на мой живот и уронил голову на землю. «Тогда вас стреляли». «Теперь верно. У меня в груди пуля». «Вы потеряли много крови». «Это ерунда. Мне бы пулю вытащить». «Я даже не знаю, как вам помочь. Скажите, что я должна сделать». Я чувствовала ответственность за жизнь раненого человека и чуть было не разрывалась от бессилия. «С таким животом ты вряд ли сможешь мне помочь. Мне кажется, тебе самой нужна помощь». «Да нет, со мной пока все в порядке. До родов еще есть время». «Ты уверена?» «Вроде бы да». Мужчина вновь застонал. «Что я могу сделать?» — повторила я, заметив, что пятно на рубашке увеличивается. «Не знаю». «Может, позвать на помощь?» «Какая тут к черту помощь? Кругом лес, тут недалеко трасса, но я вряд ли смогу до нее доползти. Я уже прополз несколько метров и растратил все силы. А может, я попробую вас дотащить?» «Куда?» «Ну, до трассы. Остановим попутную машину. Вас довезут до больницы». «Да разве ты с таким животом дотащишь меня?» «Дотащу. Я вот совсем недавно тащила довольно тяжелую железную лопату, и ничего». «Нашла, что сравнить. Я намного тяжелее лопаты». «Неважно, можно попробовать». Я ухватила мужчину за руки и, стараясь равномерно дышать, поволокла его к трассе. Он стонал и корчился от боли. К тому же незапланированная нагрузка не понравилась моей дочери, и она стала показывать мне свое возмущение сильными резкими ударами в живот. Я вскрикнула и, усевшись на землю, охватила живот руками. «Тебе плохо?» «Сейчас пройдет. Господи, как же вас угораздило забраться под мост с огнестрельным ранением?» «А как тебе угораздило бродить по ночному лесу с таким огромным животом?» «У меня возникли проблемы». «У меня тоже». Немного передохнув, я потащила раненого дальше. Он был очень тяжелым. Каждый шаг давался мне с огромным трудом. «Кто будет-то, пацан или девка?» — спросил мужчина глухим голосом. «Девчонка». «Рада?» «Конечно, рада». «Разве можно не радоваться тому, кто должен вот-вот появиться на свет?» Временами мне казалось, что я просто потеряю сознание, упаду рядом с мужчиной, и утром кто-то найдет два трупа. Но я собиралась силами, кусая губы до крови, продолжала тащить дальше. Как только показалась освещенная трасса, я встала на колени и тихонько всхлипнула. «Вы, пожалуйста, потерпите. Осталось совсем немного. Сейчас поймаем машину, и вам окажут помощь. Вы будете жить. Вот увидите, вы будете жить». Мужчина приподнял голову. «Ты хоть понимаешь, что ты меня спасла?» «Еще рано говорить о спасении. Вот когда вы будете в больнице, тогда вы будете спасены». «Я думаю, до больницы осталось совсем немного. Я твой должник?» «Глупости. Я же не сделала ничего сверхъестественного». «Я бы этого не сказал. Беременная женщина, готовая разродиться в любой момент, тащит здоровенного мужика, рискуя собственной беременностью и здоровьем». «Ну что вы такое говорите?» «Я знаю, как мне тебя отблагодарить». «Ой, да не надо мне никаких благодарностей. Ты мне скажи, у твоей девки отец есть?» «Какой отец?» – опешила я. «Ну, муж у тебя есть?» «Муж? Да ты что, в самом деле, как маленькая, мужик с тобой какой-нибудь живет?» «Нет у меня никого. Ни отца, ни мужа, ни какого-нибудь мужика». «Так это же хорошо. Что ж тут хорошего?» «Я буду твоей девке отцом». «Что?» «Я твоей девке отцом буду. Буду любить ее как родную. А быть может и больше. А тебе буду мужем. Хорошим, надежным, преданным». «У меня в кармане записная книжка. Вырви листок и запиши мой московский адрес. Я как только оклемаюсь, сразу в Москву лечу. Прилетай ко мне. Что тебе в этой Америке одной делать?» «Да мне особо тут делать и нечего», – пробормотала я. И сама, не понимая, что делаю, полезла в карман незнакомца. «Пиши. Город Москва. Улица Академика Скрябина». Сунув листок в карман своего бесформенного платья, я вернула своему новому знакомому записную книжку и, собрав последние силы, потащила его дальше. Положив раненого у дороги, я выпятила свой огромный живот навстречу большим ярким фарам и принялась ловить попутку. Рядом со мной остановилась грузовая машина. Пожилой американец посмотрел на меня удивленными глазами и выскочил из кабины. «Пожалуйста, помогите, тут мужчина в беде, нужно в больницу, у него кровь». К счастью, американец знал несколько русских слов и сразу бросился выполнять мою просьбу. Как только мой новый знакомый очутился в кабине, я помахала ему рукой и крикнула. «Ты только держись! Самое страшное уже позади! Только держись!» «Конечно!» – донеслось до моих ушей. «Я же теперь не вольный ветер! У меня скоро дочь появится! Мне нельзя умирать! Мне ее еще растить и растить!» Машина взревела. «А отчество у нашей дочери Александровна! Запомни, Александровна!» Это последнее, что мне довелось услышать. За ревом отъезжающей машины попутка скрылась, а я все стояла и смотрела ей вслед.